Как распознать мошенников? В апреле 2017 года в СМИ появилась новость о том, что известный специалист по финансам и популярный лектор, прославившийся как эксперт по богатству, был обвинен в присвоении почти 10 миллиардов вон, около 100 миллионов долларов, корпоративных средств и скрылся. Полиция начала расследование. Речь шла о Чо Санхуне, который был широко известен под псевдонимом «Добрый богач Джошуа». Сообщалось, что он уже покинул пост главы компании и вместе с женой сбежал за границу. Его слава началась в начале 2000-х, когда он в молодом возрасте заработал более 1 миллиарда вон на аукционах недвижимости, создав вокруг себя миф об успешном человеке self-made. Он стал популярным лектором и консультантом по инвестициям, специализирующимся на искусстве быть богатым. Однако в ходе расследования сумма мошеннически присвоенных средств выросла до 15 миллиардов вон. За 6 лет до того, как этот инцидент был предан огласке, 6 июня 2011 года, я разместил на форуме Say No следующий пост. Администратор форума «Добрый богач Джошуа» с января 2011 года ведет проект под названием «Проект тысячи добрых богачей», в рамках которого он тайно привлекает инвесторов. Однако его деятельность по привлечению средств началась еще в 2008 году, а с 2009 года он стал собирать акционеров, чтобы инвестировать в компанию с ограниченной ответственностью Goodwill Asset Management. В 2010 году он зарегистрировал еще одну компанию под названием Goodwill Holdings. При этом он предлагал акционерам инвестировать в акции номиналом 5000 вон по цене 20 тысяч вон, что само по себе не является незаконным. А средства направлялись на его личные счета. Если вся сумма в 20 тысяч вон не поступила на корпоративный счет и не была учтена как добавочный капитал, это может быть расценено как хищение и злоупотребление служебным положением. Кроме того, он выпустил так называемые конвертируемые облигации, которые фактически представляли собой долговые обязательства. Предполагается, что вся сумма от их реализации также поступала на корпоративный счет. Общую сумму собранных средств знает только сам Джошуа, но она, скорее всего, значительно превышала десятки миллиардов вон. Так или иначе, суть в следующем. Джошуа создал две компании. Продавал их акции желающим инвесторам и утверждал, что прибыль, полученная от инвестиций в недвижимость, через эти компании будет выплачиваться в виде дивидендов. Почему же я подверг его действия критике? Во-первых, я не нашел доказательства того, что Джошуа вкладывал собственные средства. Если для инвестиций используются только чужие деньги, то даже в случае провала инвестиций руководитель компании может продолжать жить безбедно, в то время как инвесторы столкнутся с серьезными проблемами. Во-вторых, я считал, что действия Джошуа, который выдавал себя за эксперта по аукционам и собирал инвесторов, скрывают его истинное намерение — стать богатым за счет денег других людей. В-третьих, изучив финансовые потоки, я убедился, что 2 ранее упомянутых пункта были верны, и понял, что образ доброго богача — всего лишь маска. Как я узнал, что финансовые потоки были подозрительными? Когда ты занимаешься бизнесом, иногда необходимо максимально внимательно изучить финансовое состояние другой стороны. Например, узнать, в каких банках у человека есть счета, сколько средств на этих счетах, где находятся счета, зарегистрированные на его имя, а также на имя его жены, родителей или детей, владеет ли он недвижимостью и куда могли быть спрятаны активы. В случае с Джошуа, изучение выписок из реестра недвижимости и материалов, связанных с аукционами, было достаточно, чтобы проверить факты. Опираясь на эти данные, я публично указал на проблемы на форуме Say No, и основные моменты моих выводов можно кратко изложить следующим образом. 21 февраля 2011 года Джошуа приобретает на аукционе пентхаус в доме 101, квартира 35, жилого комплекса Lotte Castle в районе Йоидо, округ Йонденпхо, Сеул. Оценочная стоимость на тот момент составляла 2,5 миллиарда вон. а цена покупки — 1,623 тысячных миллиарда вон. Джошуа приобрел этот объект на имя своей жены 21 февраля, а 21 марта оформил в банке кредит на сумму 1,212 тысячных миллиарда вон. Таким образом, можно предположить, что он взял в долг около 900 миллионов вон, а разница с ценой покупки, включая регистрационный налог и налог на приобретение, составила минимум 700 миллионов, которые Джошуа, видимо, оплатил из своих средств. Предыдущий дом Джошуа, частный дом в районе Куми, Сонном, был арендован на имя его жены по договору залога на сумму 300 миллионов вон сроком до октября 2011 года. Однако этот договор был расторгнут 27 апреля 2011 года, после чего семья переехала в приобретенный пентхаус. Следовательно, если считать, что сумма в 700 с лишним миллионов была уплачена за пентхаус из личных средств, а залог в 300 миллионов был возвращен, то у Джошуа оставалось как минимум 400 миллионов наличными. Однако, учитывая, что он занимался инвестициями в недвижимость, сложно представить, что у него была такая сумма в свободном обороте. В итоге создается впечатление, что он использовал корпоративные средства для личных нужд. Поэтому я публично спросил, после привлечения инвестиционных средств, как Джошуа собирался выплачивать кредит, оформленный на пентхаус, который он приобрел на имя жены. Не была ли предоставлена какая-либо корпоративная гарантия для этого кредита? Если гарантия была предоставлена, это подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями. Не было ли зарегистрировано местонахождение компании по этому адресу с целью возложить на корпорацию расходы вроде арендной платы? Джошуа должен был действовать так, чтобы не вызывать у инвесторов поводов для недоверия. Но, видимо, люди стали задумываться о том, что происходит на самом деле, и в итоге в 2017 году вся его семья бежала за границу. Мошенники, прикрывающиеся инвестициями в недвижимость, существуют и по сей день. Известный как мастер аукционов или бог аукционов Ли Санджон из Сеул-Лежа оказался мошенником, похитившим 40 миллиардов вон. Несколько лет он провел в бегах, но был арестован и в 2019 году приговорен к 9 годам лишения свободы. Когда я читал текст Джошуа о проекте «Тысячи добрых богачей», больше всего меня возмущало, что он представлял потенциальный будущий доход как уже гарантированный, а также показывал лишь часть своей деятельности, связанной с инвестициями в облигации, чтобы привлечь инвесторов. Даже название его компании «Goodwill» и его псевдоним «Добрый богач» были, по моему мнению, явно обманчивыми. В дополнение ко всему стоит отметить, что никакая прибыль от недвижимости не может считаться гарантированной, пока объект не будет продан или не принесет реальных денег. То же самое касается дохода от инвестиций в облигации. Общие черты мошенников, с которыми вы не знакомы лично. Они утверждают, что родились в бедной семье, но благодаря успешным инвестициям сколотили огромное состояние. Хвастаются своим жильем, дорогими автомобилями и прочими предметами роскоши. Привлекают людей через кафе, блоги, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб и другие платформы. Упоминаемые здесь и далее социальные сети Фейсбук, Инстаграм и Ютуб запрещены на территории Российской Федерации на основании осуществления экстремистской деятельности. Во время лекции, включая платные курсы, создают клубы, взимают членские взносы или склоняют людей к инвестициям. Утверждают, что если вы будете следовать их советам, то тоже разбогатеете. Часто обладают привлекательной внешностью, приятным голосом и хорошо поставленной речью. Общие черты мошенников из числа знакомых. Мошенники, упомянутые ранее, в большинстве случаев не имели личных связей с жертвами. Однако бывает и обратное. Такие мошенники, как правило, работают в банках или инвестиционных компаниях и прибегают к следующей тактике. Обращаются к своим одноклассникам или близким клиентам со словами: «У меня есть отличная инвестиционная возможность, но, к сожалению, нет средств». И таким образом склоняют их к вложениям. Я знаю одного человека, который был руководителем в Банке промышленного развития Кореи. Посещая встречи любителей игры «Го», он ненавязчиво упоминал о якобы отличной возможности для инвестиций, говоря: «Как жаль, что я не могу воспользоваться этим, ведь я сотрудник государственного банка». После таких разговоров он следил за реакцией своих знакомых. Если кто-то проявлял интерес, он добавлял: «Поскольку я являюсь публичным лицом, ни в коем случае не рассказывайте об этом другим». Когда он пропал без вести, выяснилось, что его квартира была оформлена на имя жены, а через гражданские и уголовные суды невозможно было взыскать ни копейки. А что насчет людей, с которыми жертвы знакомились через интернет? Здесь на ум приходят так называемые романтические мошенники, которые пользуются чужим одиночеством. Мне запомнился случай женщины, попавшей в западню иностранного мошенника. Несмотря на мои предупреждения, что это обман, она продолжала настаивать: «Вы просто не понимаете». Она потеряла около 200 миллионов вон. Пятое. Характерные черты мошенников, выглядящих законопослушными. Считается, что если фонд продается в коммерческом банке, ему можно доверять. Однако это заблуждение. Даже банки могут быть обмануты. Мошенников в сфере акций также предостаточно. На телевидении и в интернете множество так называемых экспертов предлагают свои рекомендации, а компании, в которых они работают, взимают сотни тысяч вон за членство. Некоторые из них заранее покупают акции, а затем инструктируют своих сотрудников упоминать эти акции в эфирах. Когда их стоимость вырастает, акционеры компании продают свои пакеты, получая прибыль. Не стоит доверять и компаниям, зарегистрированным на бирже. Самое важное, что нужно запомнить: если корпорация гарантирует что-то юридически, это практически равносильно тому, что она ничего не гарантирует. Во время написания этого текста в Тегу произошел случай поджога в офисе адвокатской фирмы. Поджигатель вложил 680 миллионов вон в проект строительства жилого комплекса, но не смог вернуть свои деньги. Он подал в суд на застройщика и руководителя корпорации, но суд постановил выплатить компенсацию только со стороны корпорации. Однако у корпорации не было средств, и добиться возмещения оказалось невозможно, так как такие компании часто являются пустышками. А что же руководитель компании? Пока его действия не подпадают под хищение или мошенничество, он не несет личной ответственности за подписанные от имени корпорации документы. Я думал, что все получится, но кто мог знать, что все так закончится? Вот и все объяснение. А то, что он мог получать миллионы вон зарплаты из средств корпорации, вовсе не считается хищением. Поэтому, заключая договор с какой-либо компанией, добивайтесь не только подписи руководителя корпорации, но и подписи с его личной печатью. Так вы сможете привлечь его к личной ответственности. Кроме того, убедитесь, что важные пункты написаны его рукой, а в документе указано, что он подписан как частное лицо. Однако если у этого человека нет имущества или средств на личных счетах, а все оформлено на родственников, это все равно окажется бесполезным. Случаи, которые не кажутся мошенничеством, но приводят к финансовым потерям. Иногда, когда вы ищете информацию о каком-либо объекте недвижимости, вы замечаете большое количество хвалебных отзывов. Это говорит о том, что агентство продаж привлекло так называемых сайт-партнеров. Если объект продается через стороннего агента, привлеченного агентством, то агент получает заранее оговоренную комиссию. Он получает исходную информацию о продаже, приукрашивает ее и размещает рекламу в интернете. Будь то гостиницы, сервисные апартаменты или доходная недвижимость, если вы не планируете сами ее использовать, тщательно изучите все детали перед инвестированием. Почему здесь есть риск потерять деньги? Потому что те, кто занимается развитием недвижимости, обычно думают о том, как самим быстро разбогатеть, а лишь затем, как поделиться прибылью с инвесторами. Еще один пример связан со стартапами. В 90-х в Корее находились мошенники, которые собирали средства, утверждая, что изобрели вечный двигатель. Подобные схемы известны с XVIII века, когда Орфиреус обманул российского императора своим автоматическим колесом. В XIX веке американец Джон Килли привлек огромные средства, утверждая, что его двигатель работает за счет вибрации воды, и его обман вскрылся лишь после смерти. Сегодняшний пример — основательница The Renos, Элизабет Холмс, обещавшая диагностировать болезни по капле крови. Это одна из самых громких современных афер. В Корее также можно встретить компании, которые собирают средства, ссылаясь на свои исследования или патенты. На самом деле эти средства часто просто оседают в карманах так называемых экспертов, включая тех, кто якобы работает в биомедицине. Многие из моих знакомых также становились жертвами таких схем. Общие черты жертв мошенников. Первое. Кажется, что есть способ легко заработать деньги, но я о нем не знаю. Способ действительно существует. Например, сорвать джекпот в казино. Однако вероятность крайне мала. Это важно. Не рассчитывайте на удачу в играх с низкой вероятностью успеха. Кто-то, возможно, заработал состояние на инвестициях в криптовалюту, но такие вложения похожи на пирамиды. Чтобы цена сохранялась, нужны новые покупатели. Это сродни тюльпанной лихорадке в Нидерландах. Да, акции и недвижимость тоже требуют притока новых покупателей, чтобы приносить прибыль. Но акции дают дивиденды, и стоимость компании растет. А недвижимость — арендный доход, что делает их структурно разными. Однако и в этих сферах могут быть мошенники. Например, акции британской South Sea Company стали печально известными. Даже такой умный человек, как Исаак Ньютон, сначала заработал на них, но потом продолжил инвестировать и в итоге потерял сумму, эквивалентную нынешним 2 миллиардам вон. Примерно 113 миллионов рублей. А вот музыкант Гендель вовремя продал эти акции, когда их стоимость выросла, и получил значительную прибыль. Вторая. Хотят разбогатеть как можно быстрее. Чтобы стать богатым, нужно, чтобы деньги из чужих карманов переходили в ваш по их собственной воле. А добровольное согласие основывается на доверии, которое требует времени. Надежда на мгновенное завоевание доверия — иллюзия. Третье. Верят, что человек с дорогой машиной и люксовыми брендами точно богат. Люди, демонстрирующие свою роскошь, — это не те, кто уже богат, а те, кто хочет разбогатеть быстро. Настоящие богачи, если они не публичные личности, не нуждаются в демонстрации своего имущества. Четвертое. Легко доверяют добреньким людям и поддаются газлайтингу. Если кто-то делает пожертвование, это не значит, что он добрый человек. Если этот человек никогда не помогает одиноким старикам или бездомным, это уже ставит его доброту под сомнение. Мошенники притворяются добрыми, потому что это помогает вызвать мысль: «Ну как такой хороший человек может меня обмануть?»